Событие 30. У меня нет времени на хобби. В конце концов, я отношусь к своей работе как к хобби. Это то, что я люблю делать. Дэвид Бекхэм. До Милана два самолета Ли-2 добирались с посадкой во Львове. Все же покупать горючее за границей – это значит тратить валюту. Потому и сели во Львове на военный аэродром, где самолеты заправили под завязку. Чтобы осталось еще и на дорогу от Милана до Рима. Пока. Надо отдать Василию Сталину должное. Он не мелочный и не жадный человек. А еще он фанат спорта. Нужно горючее для дозаправки? Сядете во Львове и получите. Там же вас товарищи и покормят. Я позвоню кому надо и договорюсь. Если не ошибаюсь, то нужно макароны по-флотски. Будут вам макароны. Так что пока самолеты обслуживали и заправляли, к веранде, где летчики обычно отдыхают в тенечке, подогнали полевую кухню и принесли фляги. Девчины в парадной форме накрыли столы. И как давай из печи мечи, ну, из полевой кухни, наполнять полные миски макаронами, да еще с горкой. И мясо в макаронах этих больше, чем самих макарон. А во флягах теплый, правда, едва, но зато сладкий чай. Заправили дугласы лицензионные, заправили динамовцев и примкнувших к ним и снова в полет. Нужно до ночи долететь, а впереди еще больше 1000 километров. 4 часа лета. Вовка эту часть пути проспал. Обед был впечатляющий. После него сразу в сон потянуло. И не рык разъяренного динозавра, коим весь полет сопровождался, ни вонь внутри самолета, ни даже регулярные проваливания самолета в воздушные ямы сну не помешали. Как выключателем щелкнули. Бамс, и уже его Валька Жемчугов в плечо толкает. «Володь, просыпайся, прилетели! Да просыпайся!» «Хорошо быть молодым». В зрелые годы Челенков в полетах бодрствовал, пытался всякий раз заснуть, но не получалось. В Милане уже ночь почти, по крайней мере, темно, как ночью. Хорошо, что местные товарищи все организовали. На 3 автобусах встретили и до отеля довезли. И даже в номера проводили. Все же капиталисты вперед ушли кое в чем. В Италии война была не настоящая. Ничего толком американцы и англичане, воюющие здесь с Гитлером, не разрушили. Ковровых бомбардировок не применяли. В гостинице витражные старинные окна цветные, роскошные огромные кровати и даже небольшое душевое отделение в каждом номере. Вовка, живущий в элитной для Москвы генеральской квартире, с грустной миной сравнил удобство. Душа нет, горячей воды нет, витражных красивых окон тем более. Электричеством и то можно пользоваться только благодаря помощи Василия Сталина. Помылись и спустились в ресторан отеля. И тут все уже подготовлено. Стоят накрытые столы и даже по бутылке сухого вина на стол. Савин с МГБшниками сразу бросились вино со столов убирать. Завтра вечером играть. Фомин бы оставил 0,5 литра на 4 уставших от длительного перелета мужиков сухого вина. Ерунда. После 8-часового перелета не помешало бы. Он Сергею Александровичу с Чернышовым об этом сказал, но услышан не был. Ну, руссо-футболиста облика трезвости. В чемпионате Италии сейчас перерыв. У них же летом жара, и потому уже сейчас проводится чемпионат по системе осень-весна. Начнется он 11 сентября. Это все выяснил Черенков с помощью предоставленного ему переводчика. Итальянского не знал, ну кроме «пицца да паста, о, мама мия». Сходили в Ленинку и нарыли, что возможно, о соперниках и вообще об итальянском футболе. Закончился чемпионат неделю назад, 12 июня. Чемпионом стал Торино, на 2-м месте Интер, а 3-м завершил чемпионат будущий соперник Динамо – Милан. Там, кстати, интересная история возникла в конце чемпионата. Грустная, но интересная и показательная. 4 мая команда Торино возвращалась с матча, и самолет упал на подлете к Турину. В результате погибла вся команда. А Торино за 4 года до конца чемпионата лидировала. Руководство клуба собрало из молодежи и дубля наспех команду и продолжило борьбу за чемпионский титул. И вот тут-то и случилось-то самое интересное. 4 клуба, с которыми играли туринцы заключительные матчи, выставили против Торино тоже свои молодежные составы. И Торино выиграла все 4 матча. А погибшие футболисты стали чемпионами посмертно. Про футбольный клуб «Милан» тоже интересную информацию нарыл Фомин. Оказывается, 3 дня назад к ним на усиление прибыли интересные товарищи. Купили итальянцы легионеров. Прямо чудеса. Хорошо или плохо, это пока не очень понятно, но факт есть. Милан купил 3 ведущих нападающих Швеции. Ее лидеров в сборной и клубах Гетеборг и Норчопинг. Всего 19 дней назад сборная СССР играла в том числе и против этих товарищей, и один из них даже гол чуть не забил. Итальянцы купили двух гуннаров – Нордаля и Грена и Нильса Литхольма. Команду уже хотели распустить на каникулы, но тут последовало предложение от русских, и руководство клуба решило на недельку задержать игроков. Все же финансовые дела в клубе были не очень, а интерес в Италии к визиту русских футболистов был огромный. Показ перед фильмами в кинотеатрах обрывков матча русских с олимпийскими чемпионами и ирландцами итальянских болельщиков возбудил, и количество проданных билетов приближалось к 80 тысячам. То есть весь стадион Сан-Сир будет заполнен до отказа. Утром команду на тех же автобусах, выделенных клубом «Милан», привезли на стадион. Ну, что можно сказать? Московский стадион в Петровском парке «Динамо» – большой стадион. Сан-Сир – больше. Огромная чаша. Челенков со «Спартаком» тут был несколько раз. Потому его особенно не впечатлил, а вот молодежь стала головами крутить и вздыхать. Фомин их понимал. Играть, когда против тебя болеют, свистят и кричат 80 с лишним тысяч человек, непросто. «Аркадий Иванович, давайте я слово пацанам молвлю». Вовка решил вырвать из рук начальников эту опцию, а то застращают и так чуть сникших пацанов. «Конечно. Сначала разомнемся, потом поедим, потом будем готовиться к матчу и скажешь, что нужно. Ну и мы с Сергеем Александровичем скажем».